Иоанна хотели видеть все, от простых челобитчиков до родовитых князей, всем что-то было нужно. Перов государь не устраивал, приемов тоже, но обязанностями правителя не пренебрегал, работал со своими приближенными. Я же в число этих приближенных не входил, к сожалению, но активно работал над тем, чтобы туда попасть. С ливанцами пока действовало перемирие, но я знал, что псы рыцари его нарушат, не знал только, когда именно. Думаю, меня оповестят, если вдруг снова начнутся боевые действия. Сотня стрельцов куда нужнее там, в Прибалтике, нежели в Москве. И я, можно сказать, с нетерпением ждал, когда уже наконец продолжится война. Вот только, с другой стороны, война принудит меня уехать из Москвы, покинуть царское окружение, в котором так много невыявленных предателей. То есть, передо мной стоял выбор: уехать и позволить внутренним врагам делать свою работу, или же остаться и позволить внешним врагам осадить недавно завоеванные крепости. Остаться и лишиться шанса проверить свою сотню в реальном бою. Я раздумывал над этой дилеммой долгое время, но так пока и не решил, как поступить, когда разрядный приказ вновь призовет меня на службу. Свой устав я носил с собой, почти как паспорт, чтобы быть готовым в любой момент продемонстрировать его царю. И эта стратегия, вкупе с ежедневным посещением Кремля, все-таки окупилась. В тот день удивительно теплый и пригожий, несмотря на то, что осень уже окончательно вступила в свои права, я приехал в Кремль, чтобы зайти в разрядный приказ. Моя сотня пока существовала сама по себе, отдельная, особая, и мне хотелось узнать, к какому из стрелецких полков ее припишут в случае войны, чтобы заранее, так сказать, подстелить себе соломки. Разрядный приказ сейчас возглавлял думный дьяк Данила Федорович Вылузга, и вышло так, что я подчинялся напрямую ему. Так что я зашел внутрь здания, поздоровался со знакомыми подьячими и спросил разрешения встретиться с Данилой Федоровичем. Никак нельзя пока, Никита Степаныч, остановил меня дородный широкомордый дьяк Иван Клобуков. Государь у него книги смотрит. Зайди завтра, а? Стало ясно, почему все такие взмыленные, и почему хотят меня отсюда спровадить, чтобы не мешался. Книги смотрит, спросил я. Я бы показал еще одну, как раз прихватил с собой. Книги, вздохнул Клобуков. Христом Богом тебя прошу, завтра зайди. Гневается, спросил я, подразумевая царя. Государь милостив, покачал головой дьяк. Но вот правду говорю, не до тебя пока. Мне бы самому с государем побеседовать, сказал я. Клобуков только усмехнулся. Ну ты, братец, тебе палец в рот не клади, да, по локоть откусишь, ишь ты, с государем побеседовать. Скажи еще, братчину вина хлебного испить вместе. Я бы и от этого не отказался, пошутил я. Скрипнула дверь на деревянных подпятниках, Клобуков подскочил. Я повернулся на звук. На пороге стоял Иоанн Васильевич в простом черном кафтане, за его спиной маячил вспотевший Вылузга. «Вина, говоришь, испить?» — хмыкнул царь. «Братчину, я натурально почувствовал, как похолодел Клобуков». Царь прищурил глаза, на мгновение напомнив своего далекого татарского предка, скрестил руки на груди, ожидая ответа. «Не вели казнить, государь, встречи я с тобой ищу, новый устав стрелецкий показать», — торопливо проговорил я, извлекая переписанную копию устава и протягивая царю. Иоанн, известный книгачей, взял мою брошюрку в руки, не устояв перед любопытством. Начал листать прямо тут, на глазах у растерянных дьяков, хмыкнул, огладил бороду, снова прищурился, читая рукописный текст. «Любопытно», — пробормотал он, читая описание строевых маневров. Дьяки заметно расслабились, даже Вылузга. Гроза прошла стороной, я вовремя отвлек царское внимание от неудачной шутки. «Своих, значит, по этому уставу выучил?» — спросил меня государь. «Точно так», — кивнул я. «Мыслю, ежели всех таким манером выучить?» «Ну всех точно нет», — пробормотал царь. «Пока что, но затея, должно быть, хорошая». Царь не успокоился, пока не дочитал устав до самого конца, от корки до корки. Читал он быстро, в отличие от многих местных, считавшихся грамотными. Иоанн, по местным меркам, да и вообще, считался интеллектуалом, всесторонне образованным и эрудированным человеком. «Почему раньше не принес?» – спросил Иоанн, захлопнув брошюру. «Я даже не нашелся с ответом. Наверное, потому что обычный сотник просто так в царские покои войти не может. Как сумел, государь», — произнес я, — «не просто тебя в Кремле найти». «Найти несложно, попасть трудно», — тихо сказал один из подьячих. Царь сделал вид, что не заметил этой ремарки, протянул устав мне обратно. «У меня еще копии есть», — отказался я. Иоанн усмехнулся, не глядя, протянул устав стоящему позади него в Илузге. «Отпечатать, разослать в каждый стрелецкий полк», — приказал государь. «Коли все стрельцы у меня так воевать станут, никакой враг не страшен будет». «Будет сделано, государь», — пробормотал думный дьяк. «А ты, сотник, хорошо послужил, хвалю», — сказал царь. «Просьба есть у меня», — торопливо вставил я. Иоанн нахмурился, но промолчал, и я воспринял это как разрешение продолжать. «Пушку я новую измыслил», — сказал я. Царь вдруг рассмеялся. «Другие милости царской ищут, земель, богатство», — воскликнул он. «А этот только и делает, что оружие мастерит, да на это дозволение просит. Делай, дозволяю». «С литейщиками говорил, сказывают, мол, долго и дорого», — сказал я. «Приказ им нужен, чтобы вместо своих заказов моей поделкой заняться». «Хороша ли поделка?» — нахмурился он. «Мыслю, будет хороша», — сказал я. «Как пищали твои?» — спросил он. «Лучше», — сказал я, — «будет тебе приказ, Данила Федорович, напиши-ка», — приказал Иоанн. «Уж одну пушку-то отольют вне очереди». Глава 20. Поговорить с царем о предателях в его окружении снова не удалось. Слишком много лишних ушей было вокруг, в том числе боярин Зубов, о котором мне тоже нужно было рассказать. Но кое-что все же можно было считать за победу. «На новые выдумки ты, значит, гораст», — хмыкнул царь. «Встречи со мной, говоришь, по всему Кремлю искал?» «Да, государь», — сказал я. «А почему через Адашева не передал?» — спросил он. «Побоялся важный документ доверить, государь», — сказал я. Иоанн хмыкнул. «Я, значит, не боюсь, а он побоялся», — фыркнул царь. Однако было похоже, что он и сам не слишком-то доверяет своему окольничьему. «Через постельничьего тогда докладывай, бог с тобой», — сказал Иоанн. «Боярин Игнатий Вишняков, скажу ему про тебя». «Благодарю, государь», — склонил голову я. «Награды я не просил, и царь благополучно о ней позабыл. На награду мне, собственно, было плевать, если литейщики займутся моими пушками, это уже лучше всякой награды, но осадочек-то все равно остался. Ну и возможность быстро связаться с царем тоже дорогого стоит. Вот это действительно победа. Если, конечно, государь, заваленный делами, попросту не забудет сказать обо мне Вишнякову. Хотя, я не постесняюсь и напомнить. Главное, что царь обо мне знает. Из разрядного приказа я ушел, так и не спросив то, зачем приходил, к какому полку буду приписан. Просто вылетело из головы, долгожданная встреча с царем заставила позабыть обо всем остальном. Из Кремля я помчался на пушечный двор, а оттуда, в слободу, обуреваемый эмоциями. А на следующий день в Москву прискакал гонец. Ливанцы нарушили перемирие. Вся столица шумела. Свою сотню я тут же поднял по тревоге, но слободы не покидал, ждал приказаний. Ливанцы вероломно напали на отряд воеводы Плещеева неподалеку от Дерпта. Он же Юрьев, он же Тарту. Внезапность нападения дала им преимущество, и Плещеев оказался разбит подчистую, а сам Дерпт оказался в осаде. Нарушению перемирия никто даже не удивился, все знали о ливонских нравах, но Иоанн изрядно рассердился на своих ближников, полгода назад убеждавших его в необходимости перемирия. Ему не дали добить противника, а теперь ливонский орден, хоть и по-прежнему слабый сам по себе, заручился польской поддержкой. И Иоанну не осталось больше ничего, кроме как продолжить борьбу, вновь исполчать дворян, отправлять войско, надеясь на храбрость воевод и стойкость крепости. И это при том, что на пограничной службе постоянно требовалось держать войска, чтобы не пропустить удар с юга, со стороны Крымского ханства. Из-за них собрать армию в один могучий кулак не получалось, и приходилось действовать сравнительно малыми силами. Сам же он вновь отправился с семьей на Богомолье, взял супругу, детей, небольшую свиту, и укатил в Кирилло-Белозерский монастырь, подальше от столичной суеты, пока московские бояре собирались в поход, бить ливанцев. Несколько дней в слободе все было тихо, мы ждали приказаний, но про нас будто бы забыли, пока в одно сырое и ненастное утро к нам не прискакал гонец из разрядного приказа. Проехал через всю слободу верхом, спешившись только у сотницкой избы. Сотник Злобин, бесцеремонно ввалился он в избу, оглядывая ее убранство. Я как раз сидел за столом и точил за сапожник, проверяя остроту на тыльной стороне ладони. «Ну, допустим», — хмыкнул я, — «твоя сотня отныне к воеводе Курбскому зачислена», — гонец прошел внутрь, не снимая шапки, Протянул мне свиток с печатью. Я даже не шелохнулся. «Завтра велено тебе в Кремль явиться», — добавил гонец и положил свиток на стол, раз уж я не стал брать его в руки. Не говоря больше ни слова, он развернулся и вышел, прикрыв за собой дверь, а я в сердцах метнул в нее за сапожник. Нож глубоко воткнулся в доски, я выругался. Новость не просто плохая, новость заставляла меня пылать злобой. Еще и к Курбскому в подчинение. Нет, князь считался неплохим полководцем, да и достаточно знатным для того, чтобы его подчиненные не возражали, но я-то знал, что это гнусный предатель, который после отъезда в Польшу вернется с войском и будет громить уже русские войска. «Никита Степаныч, ты чего там?» — спросил меня дядька, отдыхавший в соседней комнате. «Ничего», — процедил я, — «в поход готовимся, так радоваться надо», — воскликнул Леонтий, выходя ко мне. «Славу ратную добывать идем, так-то оно так», — пробормотал я, — «князю Курбскому в подчинение. А что с ним не так, воевода славный, царев любимец?» — пожал плечами дядька. «Татар побил изрядно, о прошлом годе ливанцев гонял. С таким воеводой служить – это честь». Разубеждать Леонтия я не собирался, молча встал и выдернул нож из двери. «Ты не подумай», – сказал я, – «ливанцев побить мне только в радость, да только лучше бы с кем-нибудь другим. Наше дело – служба. Куда пошлют, туда и пойдем», – философски заметил дядька. «Так и есть», – вздохнул я. «Поход в Ливонию, без сомнения, отличный способ проверить мою сотню в реальном бою, и я ждал этого момента с нетерпением. Но это значило, что из Москвы мне придется уехать. А значит, пушку отольют без меня, пищали и пистолеты будут делать без меня, все остальное, тоже без меня, и здешние интриганы в том числе. Но я хотя бы окажусь подальше от Старицких. С другой стороны, убить меня в походе гораздо проще, чем в Стрелецкой слободе. Утром я, как и было велено, отправился в Кремль, предстать под светлые очи князя Курбского, молодого воевода и царского любимчика. Если Кадашеву и отцу Сильвестру государь как-то охладел после этой авантюры с перемирием, то князь Курбский ничем пока себя запятнать не успел, и репутацией обладал почти безупречной. Оделся я в парадную фересь, опоясался саблей, на голову нахлобучил новую шапку. Встречают-то все равно по одежке, и мне надо было выглядеть подобающе. По последнему писку моды я, конечно, не одевался, богатством не сверкал, но и упрекнуть меня было ни в чем. Обычный дворянин, каких тысячи. Встретил меня князь, как и еще нескольких московских бояр, в одном из кремлевских залов. Был он все таким же румяным, как пряник, улыбчивым и приятным на вид, с умным взглядом, но я заранее питал к нему неприязнь, и это чувство ничем нельзя было перебить. Курбский поприветствовал нас всех, оглядел собравшихся, запоминая в лицо каждого. Всего набралось вместе со мной человек 30. Не меньше. Вы, наверное, гадаете, зачем я всех сюда позвал, когда нам надобно во весь опор мчаться к Ливонии? Улыбнувшись, спросил Курбский. Бояре закивали, кто-то ответил утвердительно, но большинство просто ждали, что князь скажет дальше. Государь доверил мне важное дело, возглавить армию, преисполненный достоинства, начал он. И дабы в попыхах все не делать, и о местах в виду врага не спорить, решил я все здесь уладить. Местнические споры, неизбежное зло, сопровождавшее русскую армию до тех пор, пока она не стала регулярной и не обрела четкую иерархию. А пока приходилось долго и муторно выяснять, кто будет руководить большим полком, кто будет вторым воеводой полка левой руки, и так далее. Система сложная и запутанная, и я мысленно даже поставил Курбскому плюсик, что он решил уладить все здесь, на берегу, до того, как полки выдвинутся к Прибалтике. Ведь воеводы полка правой руки считались круче воевод полка левой руки, при этом третий воевода большого полка соответствовал вторым воеводам других полков, сторожевой полк, охраняющий обозы и тылы, считался не самым почетным местом, но лучше, чем полк левой руки, участвующий в боях. Короче говоря, местническая система – это полнейшее безобразие, в котором и черт ногу сломит. А уж если, например, твой дед занимал место первого воеводы полка правой руки, то и тебе невместно занимать должности ниже этой, что порождало огромнейшее поле для конфликтов и споров. В зале немедленно начался полнейший хаос. Родовитые бояре кричали и спорили, кто из них знатнее, и кто достоин командовать полком, а кто – ходить в подчинении. До хватания за бороду пока не дошло, но голос друг на друга повышали почти все, похваляясь знатностью и доблестью предков. А чего это князь Курбский воеводой большого полка назначен? Князь Воротынский родовитие будет, крикнул один из бояр в высокой шапке. Шуйского хотим, Милославского. Я молча наблюдал за всей этой вакханалией, совершенно не понимая, зачем эта местническая система вообще нужна. Отсутствие иерархии порождало вот такие вот моменты, даже при том, что разрядный приказ не покладая рук занимался ранжированием бояр по списку. Гораздо лучше, когда ты отдал приказ, а подчиненные взяли под козырек, сказали есть и побежали выполнять. Но пока у каждого из князей есть собственная мини-армия, с ними приходилось считаться даже царю, и наносить им оскорбление отменой местничества Иоанн не мог. А если будет усердствовать с централизацией власти, его тихонько уберут, на его место посадят малолетнего царевича или его двоюродного брата, а страну раздербанит на удельные княжества, в котором будут править единолично и самовластно, точно как вильная шляхта в соседней Польше, где шляхтич мог своего смерда невозбранно убить, а против своего короля поднять абсолютно законное восстание, ракош. На Польшу и Литву оглядывались многие, некоторые отъезжали вместе с семьями и свитой, некоторые просто тихонько желали внедрить на русской земле их порядки. Вот только по моему мнению для русского человека эти порядки не подходили абсолютно. Мы от Гедимина народ ведем, ничуть не хуже, рявкнул какой-то седобородый старик в тяжелой жаркой шубе. Я в этом споре не участвовал и в содержание его даже не вникал, мне было абсолютно безразлично, кто станет моим непосредственным командиром. А если придется служить под началом какого-нибудь дурака, ну, в этом вся армия во все времена. Тут и без местнической системы, можно сказать, тебе сильно повезло, если твоим командиром окажется кто-то толковый. Определить нужно было воевод большого полка, передового, сторожевого, полков правой и левой руки, и, насколько я знал, такие споры и тяжбы могли тянуться по несколько дней кряду. Я даже утомился стоять посреди этого шума. Каково было спорщиком, вообще не представляю, но и уходить пока было нельзя. Все-таки решалась и моя судьба в том числе. Князь Курбский тоже глядел на все это как бы свысока, его назначение на пост первого воеводы, очевидно, было делом решенным. Государь повелел ему возглавить армию, и он возглавит, пусть даже шуйские не станут ходить под его рукой, для них найдутся и другие назначения. Однако понемногу ситуация начинала проясняться, хотя несколько бояр, не согласных с назначениями, демонстративно покинули зал. Их никто не останавливал и не возвращал. Ушли и ушли, зато их конкуренты за должности вздохнули спокойно. Меня и мою сотню определили в сторожевой полк, фактически в охрану обозов, подальше от основных боевых действий, а непосредственным моим начальником стал князь Золотой Оболенский, Иван Андреевич. Князь своим назначением был крайне недоволен, но местнический спор он проиграл своему же родичу Горинскому Оболенскому, потому что Горинский род вели от старшего, а Золотые от младшего, и оспорить этот факт Иван Андреевич никак не мог. Понемногу и все остальные назначения утрясались. До драки так и не дошло. Князь Курбский утвердил сбор в Пскове, откуда должна была выдвинуться рать к Юрьеву на подмогу, но осенняя распутица практически не оставляла шансов добраться туда раньше зимы. Обозы просто не пройдут по русским дорогам. Нужно ждать ледостава и двигаться по рекам, на санях. На Руси вообще с дорогами было туго, испокон веков. Дорог нет, одни направления, а уж в зачуханную Ливонию, в которую ездить никто не ездил, и подавно. Торговля вся по рекам, а в Прибалтику из исконно русских земель ни одна река не течет, разве что Великая, что в Пскове, течет через Псковское и Чудское озера к Балтийскому морю, но до Пскова еще тоже надо добраться. Причем добраться самостоятельно, и срок князь Курбский поставил к Рождеству, то есть, к середине зимы. Блицкрик, нет, не слышали. 60 сотен воинов, из которых только в лучшем случае половина, конные, продвигаться стремительно не могут. Плюс еще артиллерия, плюс обоз с фуражом и провизией, вот и выходит, что сбор у Пскова к зиме, вполне реальный срок, хотя один всадник на перекладных домчится от Москвы за неделю. Вот и моя сотня начала готовиться к отбытию, и взмыленный Фома носился по слободе с утра до ночи, заведуя всем хозяйством. Я же спешно доделывал все московские дела, понимая при этом, что не успею сделать все. В первую очередь, торчал на пушечном дворе. Государева грамота подействовала как золотой ключ, открывающий все двери, и я, к неудовольствию мастера Ганусова, проводил большую часть дня среди литейщиков, наблюдая за процессом изготовления первого в истории единорога. Конструктивно он не слишком сильно отличался от тех пушек, что уже отливались мастером Ганусовым, просто чуть усложнилась форма, но Кашпир Довмантович все равно ворчал и злился. Настолько ему не понравилось мое вмешательство в процесс, что он фактически самоустранился от изготовления пушки, и всем руководили его подмастерья. В первую очередь, Богдан и его дружок, знаменитый в будущем Андрей Чохов, который пока тоже был сопливым подмастерьем. Мне повезло, форму под единорога не пришлось готовить с нуля, по калибру подошла одна из уже существующих, как раз на половину пуда. После небольшой доработки, естественно, деревянный сердечник просто обтесали топором, шутя, что стрелять пушка тоже будет кольями, а затем принялись обматывать жгутом и обмазывать глиной. Я просил, чтобы пушку отлили без украшения и орнаментов, но литейщики воспротивились, едва не разругавшись со мной в пух и прах. На цапфы и скобы я еще был согласен, вещи утилитарные и полезные, но морды зверей, птицы и всадники мне казались совершенно лишними. Однако литейщики все равно добавили их. Поприсутствовать при, собственно, отливке орудия мне все-таки не удалось. Форма сохла слишком долго, парни хотели сделать все как надо, максимально качественно, и поэтому перестраховывались, оттягивая сам момент отливки. Меня они, однако, заверили, что все будет в порядке, пройдет как по маслу, и я оставил им самые подробные указания, каким должен быть легкий полевой лафет, где располагать зарядный ящик, и так далее. Короче говоря, это должна была быть пушка наполеоновской эпохи, а не здешние тюфяки, и мастера клятвенно мне обещали, что исполнит все в точности. Если у них и впрямь получится, это будет самый лучший подарок. С такими пушками можно будет бить любого врага, хоть ливанцев, хоть немцев, хоть французов. Отлить тоже обещались к зиме, но не к Рождеству, а к началу рождественского поста. Я в любом случае в это время буду уже далеко от Москвы. Столицу мы покинули с первым снегом. Сотня стрельцов вышла пешим порядком, навьючив на себя пищали, бердыши и сабли, колонной по три. Шагали в ногу, отработав этот момент до автоматизма, позади тащился обоз со всем прочим необходимым барахлом. Удалось вместить все на 10 телег, практически налегке, и я считал это невероятной удачей, потому что у иных воевод обозы могли растянуться на несколько километров. И я не удержался от того, чтобы не научить своих стрельцов строевой песне. Пели, разумеется, Марусю, которая молчит и слезы льет, и горожане оборачивались на строй шагающих стрельцов и долго глядели вслед такой диковинки. На войну все уходили с полной уверенностью в скором разгроме противника, точно как в прошлый раз, когда Ливония сдалась почти без боя, и лишь запрошенное перемирие спасло ее от разгрома. И только я знал, что эта война может затянуться на долгие годы, если все пойдет, как в прежней истории. Я еще не успел настолько сильно повлиять на ее ход. Глава 21. Следующие дни и недели проходили под флагом удивительного однообразия. Я трясся в седле, стрельцы шагали по дороге, обозы тащились позади. В день удавалось проходить едва ли 20 верст, от одного яма до другого, и если бы этой дорогой двигалась вся армия, мы проходили бы еще меньше, но князь Курбский благоразумно назначил сбор в Пскове, и из Москвы все добирались в разное время и разными дорогами. Ладно, хоть передвигаться можно было по-человечески, днем, не скрываясь от вражеской авиации и не опасаясь внезапного прилета по колонне. Даже походное охранение не выставляли, мы шли по своей территории, по русской земле, хотя уже сейчас не обошлось без жертв. Один из стрельцов натер ноги плохо повязанными обмотками, из-за чего угодил в обозники под всеобщие насмешки, другой сожрал что-то не то и каждые полчаса бегал в придорожные кусты, после чего бегом догонял колонну, третий вообще на третий день путешествия понял, что мы идем воевать, и начал активно косить, прикидываясь больным, тоже отправился в обоз. Я был бы рад вести вообще всех на телегах, но лошадь, к сожалению, это не КамАЗ и даже не полуторка, грузоподъемность ее сильно ограничена, поэтому мои стрельцы шли пешком на запад, толкая землю сапогами. Мы отправились через Великие Луки, хотя можно было повернуть на север и пройти близ Новгорода, так путь вышел бы короче, но я не рискнул появляться вблизи от старицы и старицкого княжества, даже с войском. Одним из косарей вполне ожидаемо оказался наш кузнец Ефимка, даже при том, что он всю дорогу ехал на телеге с походной кузницей. Но я рассудил, что пусть лучше косит, чем косячит, и предоставил его воспитание его десятнику. До Великих Луг мы добрались уже по первому снегу, и величественные деревянные стены показались одновременно со сверкающими золотом куполами здешних церквей. Здесь я решил устроить день отдыха после долгого марша. В Псков мы все равно успевали, и по расчетам придем сильно заранее. Тем лучше для нас, можно будет выбрать самые лучшие и удобные квартиры, а вот опоздавшим придется ютиться либо за городом, либо на конюшнях и сеновалах, либо вообще в чистом поле. Еще и день, когда мы подошли к лукам, оказался субботой. Сам Бог велел остановиться и провести воскресенье в городе, сходить в церковь, причаститься и все остальное. Ко мне даже несколько раз подходили стрельцы из числа самых набожных, чтобы попросить о такой мелочи. А раз мы в армии, то и в церковь пойдем строим, все вместе. Расположились мы на большом постоялом дворе, причем уместились все. В тесноте, но уместились. По осени торговля замерла и двор пустовал, что и позволило нам воспользоваться его гостеприимством. Десятникам поручено было следить за своими людьми в оба глаза. Солдаты на марше – это дело такое, немного опасное для окружающих. Фома отправился на торг пополнять припасы, запас которых испарился за время перехода, ну а я отдыхал на постоялом дворе, вместе с дядькой обжираясь жареным гусем. Пост или нет, не знаю, но путники от поста освобождались, а каши и кулеши я еще наемся в Ливонии. Ночевал я, разумеется, в отдельной светлице, не самой просторной и богатой, но все равно мой статус сотника обязывал меня платить за отдельную комнату, хотя я без проблем переночевал бы вместе с остальными. Но нельзя, урон чести. На меня и так, на самом деле, порой косо поглядывали. За мою любовь к огненному бою, за постоянное общение с мастеровыми и ремесленниками. Мол, невместно боярину сие, хороший честный боярин может только саблей махать и с такими же боярами дружбу водить. Но в лицо ничего не высказывали, зная о моей близости к царю. Утром все до единого, чистые и нарядные, строем отправились в храм, точно как на парад. Местные поглядывали с нескрываемым интересом, они-то больше привыкли к разномастному виду поместных воинов и боевых холопов, к городовым стрельцам, где тоже одевались кто во что гораст. Такое единообразие для всех было в диковинку. Я тоже прошел в церковь, заполненную народом настолько, что я в какой-то момент даже подумал, что все желающие не поместятся. Но нет, потеснились, как на каком-нибудь концерте, и влезли все. Правда, воздуха стало катастрофически не хватать, но приходилось терпеть. Если тебе в храме дурно, то это явно бесовское влияние, так что лучше вообще этого не показывать. Но встал я все равно поближе к дверям. Моими соседками оказались несколько горожанок, которые напропалую сплетничали, пока пономари готовили все к богослужению, и я невольно стал прислушиваться к их тихому разговору. Купец один сказывал: «В Можайске государыня захворала», — громким шепотом произнесла одна из горожанок. «Слегла совсем». «Да ты что, батюшки святы!» — я скрипнул зубами. «Одним доктором Стендишем, похоже, дело не обошлось. И, как назло, я за 3-9 земель, в Великих Луках, и к Рождеству мне надо быть в Пскове. И что самое печальное, я не лекарь, не врач, даже не ветеринар. Вылечить царицу можно, наверное, удалив от нее источник отравы. Как о войне с ливанцами узнала, так в тот же день и слегла, и спереживалась матушка», — продолжила горожанка. «Ой, да будь проклята эта война», — пробормотала другая. «В Можайске тепереча с государем и остались, боязно им ехать», — сказала первая. Я мысленно прикинул расстояние от Луг до Можайска. Выходило совсем чуть меньше, чем до Москвы. Нет, если гнать на почтовых, то, может, и успею обернуться. Но столько денег у меня банально не было, все мои деньги находились в обороте. А доктора ее, говорил, прогнали накануне, за то, что пьянствовал безмерно, — сказала горожанка. «Ишь, паразит, ну точно как мой Егорий», — пробормотала ее соседка. «Как же она без доктора?» — спросила еще одна. «Вестима как, с Божьей помощью, авось найдут кого», — сказала первая. Кто-то на них шикнул, заставляя умолкнуть. Началась литургия, всем сразу стало не до сплетен и пересудов. Я машинально крестился вместе со всеми в нужных местах, но мысли мои были заняты совсем другим. Будет очень неприятно уйти на войну, а потом узнать, что царица Анастасия приставилась. Не для того я прилагал столько усилий, чтобы в итоге они все пошли прахом. Если она все-таки умрет, Иоанн, и без того достаточно подозрительный и мнительный, окончательно превратится в тирана. Анастасия была тем якорем, что удерживал царя от излишне резких поступков, и тем человеком, чьей смерти желали слишком многие, начиная от открытых врагов царя и заканчивая теми, кого он считал самыми близкими друзьями. Политика — это грязь, и мне не хотелось влезать туда слишком глубоко, но, похоже, придется. Литургию мы отстояли от начала и до конца, подошли к причастию, местный священник благословил нас на ратные подвиги, но из церкви я все равно вышел с тяжелыми и мрачными мыслями. Мне нужно в Можайск, срочно. Псков подождет, и князь Курбский тоже. Нет, еще оставался шанс, что эта сплетня, всего лишь пустой слух, выдумки здешних баб, любительниц помолоть языком, но шанс этот был настолько мизерный, что я решил не принимать его в расчет. В любом случае лучше перестраховаться, перебдить, потому что последствия могут быть воистину катастрофическими. Мы шли обратно на постоялый двор, чтобы провести там еще одну ночь, а утром отправиться по дороге на Псков. Рядом со мной шел Леонтий, умиротворенный после исповеди и причастия. «В Псков поедете без меня, Леонтий», — сказал я. Он удивленно покосился на меня, и изогнул бровь, мол, что за дурости я опять придумал. «Чего это так?» — хмыкнул он. «В Москву мне обратно нужно». «Срочно», — сказал я. «Случилось чего?» — насторожился он. «Пока еще нет», — сказал я. «Если быстро все сделаю, то и в Псков до Рождества успею, так что не переживай». Дядька нахмурился. Моя затея ему явно не нравилась. Она и мне не слишком-то нравилась. «А ежели не успеешь, позор на весь род», — сказал дядька. «Значит, надо успеть», — сказал я. «На почтовых домчусь, ежели чего». «Ничего себе, на почтовых», — буркнул Леонтий. «Ну да, придется что-нибудь заложить или продать, потому как столько наличности у меня попросту не имеется. Но если государыня умрет, это будет гораздо хуже. Не только для меня, для всей страны. Бери тогда моего коня», — задумчиво произнес Леонтий. «Я и пешком с мужиками дойду, а тебе лишний конь точно не повредит. Кони у нас были татарские, степные, неприхотливые. Не самые тяжелые и не самые быстроногие, но зато выносливые, и мне это играло на руку. Был у меня и заводной мерин, и изначально я хотел ехать одву конь, меняя лошадей по мере их усталости. С тремя будет еще лучше». «Спасибо, дядька», — сказал я. «Поспешай, потом благодарить будешь», — проворчал он. Я хлопнул его по плечу и помчался к постоялому двору, где в конюшне отдыхали наши лошади. Забежал в светлицу, забрал все самое необходимое — саблю, кистень, броню, налатник, шлем, лук в саадаке со стрелами. В дороге с одиноким путником может всякое случиться, и лучше ехать вооруженным до зубов. На кухне попросил собрать мне снеди в дорогу, конюху приказал выводить лошадей и седлать мою гюльчатой. Отправляться лучше незамедлительно. В седло я вскочил как раз в тот момент, когда моя сотня вернулась к постоялому двору, и все очень удивились такому моему виду. «Никит Степаныч, а что, выходим уже?» — спросил меня Фома. «Завтра выходите, Леонтий за старшего», — объявил я. «В Пскове увидимся». «А чего случилось такое?» — спросил старшина. «Слово и дело государева», — крикнул я, уже уезжая прочь. Поехал на рысях, распугивая прохожих. Сходу переходить на галоп просто нельзя. Срываться с места в карьер — это только выглядит эффектно. Заводные бодро бежали следом. Дорогу как раз припорошило снежком, грязь замерзла, так что можно было ехать быстро, а не шлепать по жидкой грязи. Ехал я той же дорогой, через Ржев, разве что собирался повернуть на Можайск, а не ехать в Москву. Мчался я почти без остановок. Останавливался только для того, чтобы перекинуть седло на другую лошадь, но проехать много за этот день все равно не успел. Миновал только две ямских станции и остановился на третьей, когда уже начало темнеть. Лошадям требовался отдых, да и я от постоянной скачки тоже утомился, чувствуя, как болят ноги и отбитая задница. Пока скакал, в голове набатом гудела мысль «надо успеть», но как только я вошел в жарко натопленную почтовую станцию, где можно было остановиться и переночевать, то меня сразу же начали терзать сомнения. Как мне попасть к царю и царице? Как распознать отраву? Как, в конце концов, лечить? Ответов не было. Ладно, эти вопросы надо будет решать уже там, в Можайске. Пока же я занялся более насущными делами. Спустился в зал, заказал себе поесть. После целого дня на одних сухарях хотелось похлебать горяченького. Дородная кухарка налила мне полную тарелку щей, и я уселся в уголке, лицом к двери, чтобы видеть всех входящих. Так мне было спокойнее. Когда щи я почти доел, Чувствуя блаженное тепло в животе, в ямскую избу ввалились еще пятеро путников. Вид у всех пятерых был не то что подкровенно разбойный, но и на торговых людей они походили слабо. Все при оружии, с топорами и дубинками за поясами. Взгляды цепкие, холодные. Меня срисовали сразу же, едва вошли, как и то, что я их тоже увидел. «Испалать вам, хозяева», — сказал их старший. «Чего гостей не встречаете?» «Дык, темно уже, не ждем никого», — сказал в ответ почтовый служащий. «А мы к вам спешили, по темноте добирались», — сказал нежданный гость. «Поужинать-то осталось чего?» «Щи», — сказала кухарка. «Хоть утполощи», — тихо проворчал один из гостей. Остальные заржали. Я почувствовал, как начинает нарастать напряжение, неприятное, скверное. Эта пятерка явилась сюда неспроста. Я на всякий случай поправил кистень в рукаве и подвинул саблю поближе. На станции до их появления я был единственным гостем. «Проходите, гости дорогие, рассаживайтесь, уж накормим вас, чем Бог послал», — спешно забормотала кухарка, пытаясь разрядить обстановку. Я сделал вид, что всецело поглощен ужином, но все равно чувствовал на себе пристальные взгляды то одного, то другого визитера. Поганое дурное предчувствие звенело тоненьким колокольчиком всякий раз, когда кто-то из них обращал на меня внимание. Что-то мне подсказывало, что это по мою душу. Преследовали от самых великих луг, не иначе. Вот только я с тремя конями двигался быстрее, а им приходилось останавливаться на отдых, и поэтому я добрался до этой станции раньше. Но нападать первым нельзя. В конце концов, я мог и ошибаться на их счет, так что придется ждать первого шага с их стороны. Все пятеро уселись за стол, кухарка быстренько выставила на стол щи, хлеб. Ложки у всех имелись свои, и мужчины принялись за еду, изредка поглядывая на меня. Я поднялся, вернул посуду хозяевам. «Сейчас вернусь», — сказал я кухарке. Я накинул сверху меховой налатник, нахлобучил на голову шапку, пригнулся, выходя через низкую дверь. На улицу опустилась тьма, только звезды, густо рассеянные по небосклону, сверкали в вышине, заставляя свежевыпавший снежок искриться. Это было даже красиво, если бы у меня было время любоваться красотами. Лошадей своих эта великолепная пятерка тоже завела в конюшню, значит, ночевать будут здесь же. А вот мне спать в компании пятерых незнакомых головорезов было как-то неуютно. Я сходил до ветру, подышал немного свежим воздухом. Ночь выдалась довольно теплой, и я решил спать не в избе, а на сеновале. В налатнике и шапке должно быть нормально. Я зашел в избу, мельком глянув на ужинающих гостей, забрал свои вещи, шепнул хозяйке, что пойду спать на сеновал. Возражений не встретил. Сеновал здесь находился над хлевом, на втором этаже, и я забрался туда по узенькой приставной лестнице, которую поднял за собой. Одуряюще пахло разнотравьем, из хлева поднималось тепло, не настолько, чтобы спать раздетым, но достаточно, чтобы не замерзнуть ночью, так что я зарылся в стожок сена и устроился поудобнее, положив саблю рядом с собой. Вряд ли, конечно, ко мне кто-то полезет ночью, но предосторожность лишней не бывает, особенно если знать, что моей смерти хотят влиятельные люди. Спал я беспокойно и чутко, просыпаясь на каждый шорох, но в целом ночь прошла спокойно, и с рассветом я спустился на двор. Медлить было нельзя, однако я не устоял перед соблазном горячего завтрака, а пока я завтракал, вся пятерка, уплатив за еду и ночлег, уехала прочь. Стало даже как-то спокойнее. Я оседлал отдохнувшую за ночь кобылу, привязал к седлу поводья заводных лошадей, расплатился с хозяевами и снова помчался на восток, к Можайску, где вынужденно остановилась царская чета. В этих местах дорога была широкая и наезженной, тракт шел до самой Москвы, и по нему регулярно гоняли и посыльные, и бродили паломники, и ездили местные крестьяне. А еще он был сравнительно безопасным, потому что татары сюда не добирались, только если во время особо крупных набегов, а лесные разбойники не рисковали зря, потому что и Великолукский, и Торопецкий, и Ржевский воеводы регулярно отправляли сюда конные патрули, вынуждая тати держаться подальше от тракта и выбирать другие кормушки. Но едва лишь почтовая станция скрылась из виду, как меня снова посетило неприятное предчувствие, тот самый колокольчик. Я даже перешел с рыси на быстрый шаг, и не зря. Дорогу мне заступили пятеро вчерашних постояльцев, с дубинками и топорами наготове. Поджидали на тракте, не иначе, и место для засады выбрали удачное. С одной стороны крутой склон, с другой – заросли кленовых кустов. «Стоять!» — рыкнул их старший. «Сотник Злобин, прочь с дороги!» — приказал я, резко натягивая поводья. «Привет тебе!» — от князя осклабился он, и все пятеро кинулись в атаку. Глава 22. Я не успел даже выхватить саблю, только кистень вытряхнул из рукава, да резко дернул поводья, разворачивая лошадь, которая встала на дыбы, едва не вытряхнув меня из седла. Будь у них самострелы или хотя бы рогатины, меня бы ссадили с лошади в мгновение ока, но эти мерзавцы были вооружены плотницкими топорами и дубинками, и они кинулись все разом, достаточно профессионально и ловко, даже не мешая друг другу. Наотмашь ударил кистенем, получил в ответ дубинкой в колено, дюльчатой двинула копытом мужика, пытавшегося схватить ее под узцы. «Аркань его, живьем брать приказано», — крикнул один из них. Взметнулся в воздух аркан. Похоже, удельный князь решил сперва позабавиться, а уже потом избавляться от меня, взять живьем, в плен. Интересно, как они собирались это провернуть, когда меня окружала сотня стрельцов. Такое возможно, только если подкупить стражу, да и то с огромным риском. Я горцевал на лошади, размахивая кистенем, и аркан пролетел мимо, однако же и кистень мне пришлось выронить, чтобы в тот же момент схватиться за саблю. Нет, второй раз я на аркан не попадусь, хватило мне и один раз побывать в гостях у татар. Мое поспешное отбытие из Великих Луг явно нарушило им все планы. Не удивлюсь, если в сотне имеется их сообщник, просто подкупленный или вовсе из людей Старицкого. Как-то ведь они узнали, что я поехал прочь из города, и по какой дороге. Я наконец изловчился пластануть одного из них саблей, защищенное одним только полушубком тело не смогло противостоять быстрому и резкому удару. Кровь хлынула широким фонтаном, особенно яркая на свежем снегу. Минус один ублюдок. Отбивался я рьяно, яростно, махал саблей так, как не делал этого ни на одной из своих тренировок. Сумел ранить еще двоих, но это были только царапины, не мешающие вести бой. Сам пару раз получил по ногам дубинкой, дюльчатой тоже прилетело по крупу, как бы я ни уворачивался. Но разорвать контакт у меня получилось, и я отъехал на несколько шагов назад, пока тати, тяжело дыша, зализывали раны. «Все равно не уйдешь», — прошипел их главный, — «из-под земли достанем». Мне стало окончательно ясно, это засада, чистейшая импровизация с их стороны. Изначальный план, очевидно, состоял вообще в другом. Например, выкрасть меня уже после выхода из Пскова. Сгинул на войне, да и все. «Вы из-под земли уже не выберетесь», — желчно произнес я. «Да и не стану я вас хоронить, не заслужили». Внутри клокотала ярость, саблю я держал железной хваткой. Напротив меня осталось четверо, и против одного это, пожалуй, многовато, но я был дворянином, воином, сотником, а они — обыкновенными татями, крестьянами, взявшими в руки дубины и топоры. И я уже видел, что уверенности в победе у них изрядно поубавилось. «Гайда!» — рявкнул я, пришпоривая кобылу. Уставшая, но верная дюльчатой послушно сорвалась с места, я вскинул саблю, рубанул с оттяжкой одного, другого. Первому снес полчерепа, другой вскинул дубинку, защищаясь, и лишился сразу всех пальцев, когда клинок проскользнул вдоль дубины. Третий благоразумно бросился в кусты, а четвертый попытался кинуть в меня топор, оставаясь безоружным, но промахнулся. Я вовремя прижался к лошадиной гриве, и топор пролетел сверху. Этого метателя я полоснул поперек груди, а потом взялся за лук, чтобы пристрелить последнего, который ломился через заросли, но бандит ушел раньше, чем я оказался готов к выстрелу. Сердце бешено колотилось, я выпрыгнул из седла, свирепым взглядом уставился на единственного выжившего, который зачем-то пытался отыскать в снегу обрубки своих пальцев. «Кому служите?» — прорычал я, приставив окровавленную саблю к его носу. «Не губи, боярин, Христом Богом молю», — забормотал тать. От этих его слов мне, наоборот, захотелось еще сильнее его прибить, но я пока сдержался. «Служите кому?» «Говори, собака», — рыкнул я. «Если начнет сейчас причитать, что старшой договаривался и вон он лежит, точно зарублю на месте, Старицкому, Владимиру Андреевичу», — взвыл бандит, прижимая к груди кровоточащие культяпки. «Велено было выкрасть тебя. Это еще зачем?» — хмыкнул я. «Того не ведаю», — признался он. Я вытер саблю от крови, бросил в ножны, посмотрел еще раз на откровенно струсившего разбойника. «Взять бы его за шиворот, да в разбойный приказ, на дыбу. А если иначе спрошу, прищурился я, вытаскивая у него из-за пояса его собственный косарь. Клянусь, не знаю того. Он даже вскинул руку, чтобы перекреститься, но вместо этого уставился на отсутствующие пальцы. «Какие еще приказы были?» — спросил я. «Выкрасти в старицу доставить», — сказал он. «Коли получится, то живым». «Видишь, не получилось», — процедил я. «Если бы этот негодяй повторил свои слова перед царем, или хотя бы перед кем-то из царских воевод, или даже перед губным старостой, то это не слабо пошатнуло бы позиции князя Старицкого в глазах Иоанна. Как же, приказал своим людям выкрасть целого сотника, царского человека. Старицкий бы, конечно, непременно выкрутился, мол, не выкрасть приказал, а пригласить, да поняли его неправильно, но зная подозрительность Иоанна, осадочек бы все равно остался. Однако тащить его куда-то, тратить на это драгоценное время, задерживаться. Такой роскоши я себе позволить не мог. Мне нужно было спешить, если я хотел вернуться в Псков до Рождества. Поэтому я без всякого сожаления ткнул бандита косарем в горло. «Вжик, уноси готовенького». Он захрипел, повалился на снег, обильно орошая его алой кровью. Я же подошел к лошадям. Лошади мои от густого запаха крови дурели, испуганно пятились назад, фыркали, так что пришлось подойти к каждой и успокоить персонально, пошептав на ушко несколько ласковых слов. Гюльчатой пришлось расседлать, она и так здорово поработала, показав себя настоящей боевой лошадью, и даже получила за это пару раз дубинкой, поэтому я перекинул седло намеренно. Трупы я обыскал, оттащил в сторону от дороги. Взять у этих разбойников было нечего, но я искал не золото, а письменные инструкции или что-то в этом роде. Не нашел, и поэтому, забрав свой кистень и еще раз окинув задумчивым взглядом место побоища, залитое свежей кровью, поехал дальше. Мне казалось, будто я что-то упустил, но я так и не вспомнил, что именно. И я вновь погрузился в рутину однообразной скачки, с каждым шагом понемногу приближаясь к Можайску и царю. Не уверен, стоит ли вообще докладывать об этом происшествии. Мне оно казалось еще одной мелкой неприятностью на пути, к тому же я отделался лишь парой синяков. В день проезжал гораздо больше, чем с обозом, чуть ли не вдвое больше. Разве что снова ехать пришлось на двух лошадях, Гюльчатой я больше не седлал. Проехал Торопец, обогнул стороной Ржев, к которому подъехал посреди дня, и терять время, ночуя в городе, я не стал, предпочитая останавливаться на ямах. От Волоколамска повернул к югу. Можайск был все ближе и ближе. На ямах и постоялых дворах до меня вновь доходили обрывки слухов. Царь в Можайске, царица слегла. Правда, передавали эти слухи все больше шепотом, то и дело добавляя выдуманных подробностей про черное колдовство, порчу и все тому подобное. В порчу я не верил, но сведения и без того были интересные и полезные. Они доказывали, что я иду не просто так, что я иду не зря, и к Можайским стенам я подъехал вовремя. Царь и царица были еще тут, как сказал мне один из городовых стрельцов. После нескольких дней непрерывной скачки жутко болело все тело, особенно ноги и задница, на которых я натер мозоли в тех местах, где вообще думал их быть не может. Сразу же к царю идти я не рискнул, да и время близилось к вечеру, так что я снял жилье на постоялом дворе в посаде, хорошенько пропарился в бане после долгой дороги, отоспался, и только на следующий день поехал ко двору воеводы. Если царь в городе, то непременно там. Как и ожидалось, на двор меня не впустили. Караульный загородил мне путь, хоть даже и видел, что я не какой-нибудь попрошайка, а служилый человек. «Прости, боярин, не велено пускать никого», — покачал головой стрелец в железной мисюрке на голове. «Свита царская вся тоже здесь?» — спросил я. «Того не ведаю», — покачал он головой снова. «А боярин Вишняков?» — спросил я, припомнив имя царского слуги. Я буквально кожей чувствовал, как стрелец хочет послать меня в далекое пешее путешествие, но побаивается. «Пусть государю доложат. Никита Степанов сын Злобин прибыл. Срочно», — сказал я, даже и не надеясь на успех. Стрелец пожал плечами в ответ, мол, не мое дело. Я достал из-за пазухи царскую грамотку с печатью. Вряд ли, конечно, стрелец был грамотным, но уж печать с гербом точно узнать должен. «Боярину Вишнякову скажите», — повторил я, — «Никита Степанов сын Злобин, сотник стрелецкий». Царская печать снова подействовала как золотой ключик. Стрелец кликнул товарища, тот побежал куда-то внутрь двора. Через постельничего я еще не связывался с царем, и мне оставалось только надеяться, что Иоанн и впрямь не забыл сказать обо мне своему слуге. Ждать пришлось недолго. Ко мне вышел худой мрачный боярин с темно-рыжей бородой. Его, похоже, оторвали от дел, потому что моему появлению он был совсем не рад. «Так вот ты каков, сотник», — вместо приветствия произнес боярин Вишняков. «И тебе не хворать, боярин», — в тон ему ответил я. «Государь никого пускать не велел», — сказал постельничий. «Хоть с челобитными, хоть с вестями, к Адашеву проводить могу. Адашева я бы лучше допросил с пристрастием, а не разговоры с ним вел. Лучше государю доложить», — сказал я. «Сотник злобен, помочь хочу». Боярин фыркнул, мол, сколько таких помощников уже тут было, но все же кивнул и пошел обратно во двор. Я решил подождать его у ворот, лишь бы боярин не струсил, не перестраховался, и в самом деле пошел докладывать царю, а не сидит где-нибудь возле его покоев, чтобы выйти через 5 минут и ответить мне отказом. Но Вишняков не подвел, вернулся спустя считанные минуты, да нельзя удивленный. «Государь тебя примет», — сказал он, — «за мной». Я поблагодарил его, пошел следом. Саблю, разумеется, на входе в царские покои, расположенные в одной из светлиц воеводского терема, пришлось сдать на хранение. Иоанн Васильевич был бледен и хмур, под глазами набрякли мешки, похоже, он уже несколько ночей не спал. Здесь же, при нем, были отец Сильвестр и Алексей Адашев, и мое появление для них, похоже, стало большим сюрпризом. «Сотник», — хмуро процедил царь, когда я вошел и поклонился ему, — «сказывай». Я почувствовал себя так, словно стою на краю высокой крыши, на самом парапете, когда от случайного взгляда вниз начинает кружиться голова, как парашютист перед прыжком. Внутренности скрутило, в горле пересохло от нервов. «Наедине, государь», — попросил я севшим голосом. Адашев покосился на меня удивленно, отец Сильвестр остался спокоен и собран, царь покачал головой. «Опять недоверием слуг моих обидеть хочешь?» — хмыкнул он. «Сказывай, ты ведь, кажется, в Ливонию воевать отправлен», — сказал Адашев. «Сбежал, весть дошла до меня», — произнес я, чувствуя, как по коже пробегает мороз. «Отравлена государыня». Взгляд Иоанна сразу же стал холодным, цепким и колючим. «Откуда весть?» — поинтересовался он вкрадчиво. «Одно неверное слово, и меня отправит висеть на дыбу». «Наедине, государь», — сдавленно попросил я. «Снова, все вон», — произнес Иоанн. «На все воля Божия», — сказал Сильвестр перед тем, как покинуть светлицу. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». «Сказывай», — потребовал Иоанн, когда все наконец вышли. «Не просто эта болезнь, государь», — тихо произнес я. «Недруги твои, государыни, смерти желают, травит потихоньку, помалу, дабы на болезнь неведомую походила». «Кто же?» — хмыкнул царь. «Я чувствовал, как в нем закипает холодная ярость, и мне бы не хотелось стать тем, на кого она выплеснется. Грозным его прозвали не просто так. Имен не ведаю», — сказал я, — «но способ, коим травит, знаю». «Ну, царь потребовал от меня продолжать». «Ртуть», — сказал я, — «этот факт я знал достоверно. Первых 3 жен Иоанна Васильевича отравили, 2 — Анастасию и Марию Темрюковну, ядом медленным, 1 — Марфу Собакину, быстрым, таким, что она не провела в царском тереме и месяца. Кто-то очень сильно не хотел, чтобы у Ивана Васильевича было здоровое и многочисленное потомство. Потому врача моего извел?» — спросил государь. «Извел?» — не понял я. «Огличанин», — представился он, едва лишь от двора отлучен был, глядя мне в глаза своим цепким проницательным взглядом, сказал Иоанн. «Это не врач, а мошенник», — заявил я. «И он тоже травил, и государыню, и царевичей. Кто погубил его, не знаю. Хозяева его бывшие, наверное». Иоанн вскочил со своего места, прошелся по светлице, как загнанный в клетку лев. «Прости, Господи, мя грешнага», — бормотал он. «Дозволь на государыню посмотреть», — сказал я. Иоанн вскинулся, повернулся ко мне, ожег злым гневным взглядом. То, чего я просил, по здешним понятиям было совершенно неуместно. В Москве царица вообще жила в отдельном тереме, и другие мужчины на территорию не допускались, точно как в гареме султана. «А, черт тебя дери», — прошипел он. «Идем». Он широким шагом вышел из светлицы, я поспешил за ним. Царь, похоже, совсем отчаялся, раз согласился на такое бесчестие. «Врачей в провинциальном Можайске нет, бабок и знахарок звать грешно, духовник настаивает на исцелении молитвой и постом». Мы прошли в соседнюю комнату, где на большой кровати на высокой перине возлежала Анастасия Романовна, мертвенно-бледная, слабая, худенькая как щепка. В комнате, жарко натопленной, было душно и влажно. Рядом с царицей на стульчике сидела Евдокия, охраняя покой государыни, и она, завидев меня, широко распахнула глаза. Царица не спала, просто лежала и отдыхала, и я распахнул окно, впуская внутрь свежий воздух. «Здравствуй, государыня», — сказал я. Она не ответила, лишь вяло посмотрела в мою сторону. «Дозволь здравием твоим поинтересоваться», — попросил я. «Худо мне», — слабым голосом сказала Анастасия. «Тошно. Кровопускание делали?» — спросил я, разглядывая белую, как бумага, кожу государыни. «Их тоже», — вместо царицы ответил Иоанн. Царь не на шутку переживал за супругу. У царицы мелко дрожали руки, и я осторожно взял ее за запястье, проверить пульс. Сердце билось неровно, учащенно. «Больше кровопусканий не делайте, вообще», — сказал я. «Прости, государыня, на зубы твои взглянуть потребно». «Зубы», — хмыкнул царь. Анастасия без лишних вопросов продемонстрировала ряд жемчужно-белых зубов. На деснах, как я и предполагал, обнаружилась темная каемка. «Это точно ртуть, государь», — сказал я. «И кто-то продолжает травить. Господи, помилуй», — пробормотал Иоанн. «Либо с пищей, солями, либо парами ртути, хронически», — продолжил я. «Но если это пары, то и у всех остальных отравление было бы заметно. Евдокия, а ну и ты покажи», — попросила царица. Девушка выполнила приказ. У нее на деснах тоже виднелась кайма, но не так сильно. И неудивительно, основная жертва именно царица, а Евдокия, да и остальные постельницы, лишь так, сопутствующие потери. «Надо искать ртуть, государь», — сказал я. «Где-то в вещах, в комнате, в сундуках, в постели, где угодно. Иначе, ищи, сотник, ищи», — хрипло сказал Иоанн. «Подсказку бы», — пробормотал я, государыня. «До того, как хворать стало, никто подарков тебе не дарил. Шкатулку, может, или что-то такое». Царица вытянула из-за ворота плоскую золоченую ладанку на цепочке с образком Богоматери. «На Пасху Сильвестр подарил, с землею Иерусалимской, от гроба Господня», — сказал, — тихо сказала она. «Я лишь чудом удержался от брани». Она сняла эту ладанку, протянула мне. Я подошел к распахнутому окну, чтобы ненароком не вдохнуть, покрутил ладанку, еще теплую от царицыного тела, в руках, ковырнул защелку, раскрыл. Никакой земли внутри не оказалось, только крупный глянцевый шарик ртути. Глава 23. Иуда. Прорычал царь Иоанн, готовый уже сейчас идти и убивать. «Постой, государь», — взмолился я. Он повернулся ко мне, сверкнув глазами. «Одного прибьешь, другие затаятся, дабы снова удар нанести», — сказал я. «Всех разом надобно». Я защелкнул ладанку с Иерусалимской землею, стараясь не дышать лишний раз. «Нужно думать, куда ее выбросить, тут службы СС пока не изобрели. Я его эту ладанку сожрать заставлю», — прошипел Иоанн. «И ничего ему не будет», — сказал я, вытряхивая на подоконник монеты из собственной мошны и убирая ладанку туда. «Испарения ядовитые, миазмы околи сожрать. Ну, прошу прощения, в нужнике посидит он чуть дольше обычного. Кожаный плотный кошель, конечно, испарения не задержит, все же не резина и не полиэтилен, но я все равно завязал его потуже». Царь медленно выдохнул, гневно раздувая ноздри. Анастасия подозвала его к себе, взяла за руку. Она, пожалуй, была единственным человеком, способным успокоить царский гнев. «Они хитростью вас извести решили», — сказал я. «Значит, их надо хитростью. Грубой силой тут ничего не выйдет. Меня тоже травит», — спросил царь. «Говори, ведун, не томи». «Ведун, не понял я». «Говори», — потребовал царь. «Мыслю, и тебя травит потихоньку, но то еще проверять надо». «Сыск учинить», — сказал я. Царь скрижетнул зубами. Я его чувства прекрасно понимал. Одно дело, когда заговоры плетут против тебя самого, против царской власти, желая выторговать больше свобод или какие-то преференции. И совсем другое, когда пытаются убить твоих близких, даже не тебя самого. Это еще можно понять и простить. А вот за супругу и детей. Иоанн готов был убивать голыми руками. «Сильвестр, значит», — зло пробормотал царь, — «будет, значит, белым медведем-пастырем. Может, Сильвестр, а может и передал кто через него», — пожал я плечами. «Всякое быть может, государь. Лечить как теперь?» — требовательно спросил он. Я постарался принять уверенный вид, потому что сам толком не знал, как лечится отравление ртутью. Просто подумал, что выписал бы мне участковый терапевт. Источник отравы уберем, государыне лучше станет, сказал я. А так, молитва, нестрогий пост, свежий воздух. Кровопускание кто делал? Аптекарь местный, тихонько сказала Евдокия. Гнать аптекаря в шею и с его микстурами, и с кровопусканиями, сказал я. Терапевт, конечно, молитву с постом не прописал бы, но я решил себя обезопасить от обвинений в колдовстве и прочих непотребствах. Колдуны молитвами не лечат. Я решил, что комната достаточно проветрилась, и закрыл окно, потом прочитал «Отче наш», стоя у изголовья царицыной постели, тоже на всякий случай. Будто и правда, дышать легче стало, тихо сказала Анастасия. Самовнушение, плацебо, но лучше уж так, чем никак. Все, государыне покой нужен, сказал я. Царь строго посмотрел на Евдокию, которая сидела все это время как мышь под веником, замерев и почти не дыша. «Если хоть слово», — сказал он. Она часто-часто закивала, теребя подол своего платья. Я вышел вслед за Иоанном, обратно в ту светелку, в которой он меня принял изначально. Царь был задумчив и мрачен. К Сильвестру он, конечно, охладел еще после того, как тот отказался выполнить его волю и присягнуть малолетнему царевичу, но подобного предательства Иоанн все равно не ожидал. А вот мне все было достаточно очевидно. Пока члены избранной рады были в фаворе, все было хорошо, как только они начали терять свое влияние, то начали хвататься за любую возможность, даже за такую. Ночная кукушка всегда дневную перекукует, и заговорщики решились на крайние меры, чтобы остаться во власти. А неприязнь царицы к членам избранной рады ни для кого секретом не была. В светлице Иоанн грузно опустился в кресло, вздохнул, потер пальцами виски. «Проси, чего хочешь, сотник», — сказал он. «Для себя проси, не для дела. Чем отблагодарить тебя? Земель, серебра, подорожную бы мне. К Рождеству в Пскове быть надо», — сказал я. «Сюда на своих лошадях мчался, устали они». Царь усмехнулся. «Али ты не понял меня? Для себя проси», — сказал он. «Аскетом прослыть хочешь? Так ты не инок, а человек служилый. Я даже и не знал, чего попросить. У меня уже все было». Я развел руками, мол, понятия не имею. «Чего просить? Дозволь служить верно, а иной награды и не надобно», — сказал я. Иоанн хмыкнул. Мой ответ ему явно польстил, но он все равно остался недоволен, потому что я не выполнил его прямой приказ. «Ладно, ступай, подорожную тебе выпишут», — сказал он. «В Ливонию ты послан, с Курбским?» «Да, государь», — сказал я. Хотелось упредить его и насчет Курбского тоже, но сейчас точно было не время. Назначение нового воеводы нарушит все планы и заставит вновь перетрясать всю верхушку командования. А снова тратить время на местнические споры не стоит. Ливонию надо было бить как можно быстрее, пока за них не вписались их новые союзники. Иоанн поднялся, подошел к пюпитру, где стояли готовые к письму принадлежности, черкнул несколько строк на бумаге, скрутил в свиток, запечатал своим перстнем. «Князю передашь», приказал он, «и после похода, тебя с вестями жду, с хорошими ли, с плохими, все одно гонцом тебя назначаю, коли голову не сложишь». «Хорошо, государь», я принял письмо из его рук и склонил голову, он отпустил меня усталым взмахом руки, и я вышел в коридор, оставляя царя наедине с его мрачными думами. Теперь мне предстояло еще несколько дней бешеной скачки, моя сотня наверняка уже там, в Пскове, стало быть, и мне пора ехать.